как сварог своими королевствами. Его непонятные сухопутному человеку приказания, выкрикнутые в огромный жестяной рупор, именовавшийся, вот смех, микрофоном, исполнялись моментально, а иные передавались сигнальными флагами на другие суда эскадры. И эскадра, как сварог убедился, двигалась к острову вполне целеустремленно, красиво, соблюдая строй, так что на душе стало чуточку полегче. И все же крепость пока что оставалась в руках противника, и потеря выглядела, как сварогу объяснили морские люди, весьма тяжелой утратой. Все дело в географии. Достаточно изучить карту. Примерно половина побережья в заливе Мардин занята непроходимыми фагерстарскими болотами, а вторая половина принадлежит Горроту. Единственный выход Ронеро к морю здесь — полоска суши шириной менее чем в 15 лиг, а единственный порт — Джетарам. Крепость Батшева на маленьком островке как раз и прикрывала Джетарам самым надежнейшим образом от любого вторжения с моря. В старые времена, когда ее не существовало, на Джетарам оба соседа и справа, и слева нападали в среднем по 10 раз в столетие. Но с тех пор, как Конгер 21 год назад воздвиг на острове крепость ценой 1005 сгинувших на стройке века каторжников и вольных мастеров, нечеловеческого напряжения сил и неисчислимых затрат, всякая угроза Джетараму отошла в область фантазии. Крепость занимала почти весь островок и имела форму полумесяца, обращенного выпуклой стороной в море. 200 пушек держали под обстрелом примерно 300 градусов из 360. На оставшемся пространстве располагались пристань и склады, но подобраться с этой стороны никакой супостат не смог бы, потому что непростреливаемый пушками участок моря был надежно защищен многими ярдами якорных мин, где не пробилась бы и одинокая шлюпка. Здесь неплохо умели делать подобные мины. Хитроумные механические и химические запалы. При попытке перерезать трос мина взорвется. При попытке извлечь ее из воды мина взорвется. Поставив единожды, ее уже невозможно было снять или отбуксировать на другое место. Но это, собственно, и ни к чему, если стремишься навсегда сохранить за собой укрепления, подобные крепости Батшева. И все же городцы ее взяли, совершенно необъяснимым для большинства знатоков морского и вообще военного дела способом. Но сварог и горсточка посвященных в иные секреты людей прекрасно понимали, в чем тут дело. Он снова и снова вспоминал потерявшего себя, едва удерживавшегося на узенькой грани меж безумием и здравым рассудком совсем еще молодого флаг-лейтенанта, единственного уцелевшего после той ночи. Флаг-лейтенант, очень похоже, никогда больше не сможет стать исправным офицером. Сварог в таких вещах разбирался не хуже здешних посидевших в баталиях генералов и адмиралов. Бедняги уже не справятся. Хотя, кто знает, случаются же на этом свете чудеса самые невероятные. Флаг-лейтенант, командир пусть и крохотной, но отдельной боевой единицы, посыльного 4-пушечного куттера, остался в живых исключительно благодаря умышленному нарушению строгих флотских регламентов. На казенном ялике он с вечера вышел в море поудить рыбку. Ночью. И только ночью поверхности воды поднимались филюзы, считающие за знатоков королевской добычи. Водятся они не более чем в 5-6 местах возле Харумских побережий, днем рыщут на глубине, а наверх выходят только при звездном свете. Мясо у них вкуснейшее. Кроме того, это не особенно большая скорося, зато красивейшая рыбка, издавна окружена кучей суеверий. И мясо ее де несказанно увеличивает мужскую силу, и засушенный спинной плавник, если носить при себе, оберегает от стыдных любовных хворей и карманных воров, и касаемо кожи есть какие-то сказочки. Как узнал Сварог из сбивчивых откровений лейтенанта,